Глава 4. Лев. Ира несколько секунд стоит, не двигаясь, а затем начинает отвечать. Это очень удивляет. Я вообще-то ожидал от нее пощечины или скандала. Но ее губы целуют мои. Одной рукой она обнимает меня за шею, второй обвивает спину. Я еще плотнее прижимаюсь к ее хрупкому телу и усиливаю поцелуй. Мозг плавится от наслаждения. Это блаженство. Запах Ирины проникает глубоко в легкие, разливая по венам чистый кайф. Я запускаю ладонь в ее шелковые волосы, просеиваю их через пальцы. Ира сейчас такая податливая в моих руках, такая нежная и мягкая. Может же быть хорошей, если захочет. Ира перемещает ладонь с затылка на щеку и слегка поглаживает меня. Прикосновение ее губ к моим не менее жадные, чем мои к ее. А в какой-то момент я даже слышу, как она издает тихий стон. Но все же Ира первой прерывает поцелуй. Сам бы я его никогда не остановил. Несколько секунд блуждает по моему лицу пьяным взором, тяжело дыша. «Ужин остывает», — говорит на выдохе. «К черту его!» Снова склоняюсь к ее губам, но Ира отворачивается. Я проголодалась. И, не дожидаясь, когда я ее выпущу, сама снимает с себя мои руки. Цокая каблуками, Ирина доходит до конца прямоугольного стола и садится на стул. Делать нечего, поэтому я опускаюсь на второй стул ровно напротив нее. Запеченная дорада», — говорит, поднимая с блюда большую металлическую крышку. Я поднимаю свою и тоже вижу запеченную в духовке рыбу с лимоном, зеленью и гарниром из овощей гриль. Выглядит очень аппетитно и пахнет вкусно. «Вина?» Указываю на бутылку посередине стола. «Совсем чуть-чуть. Я наполняю ей бокал на четверть. Себе так же». «За знакомство?» Поднимаю фужер вверх. «За знакомство». Она чокается своим бокалом с моим и подносит ко рту. Я замечаю, что Ирина не делает полноценный глоток, а лишь слегка касается напитка губами. Интересно, не любит алкоголь? Но тогда так бы и сказала. Боится опьянеть в моем присутствии? Напрасно. Я уже давно опьянен ею. «Ты надолго в наш город?» Спрашиваю, отрезая кусок рыбы. «Надеюсь, что нет». Ловлю себя на том, что ее ответ меня разочаровывает. Скорее всего, она ненадолго в Печорске. Может, на несколько дней или максимум неделю. Потом уедет. Черт. «Ты замужем?» Задаю следующий интересующий меня вопрос. «Думаешь, я бы целовалась с тобой, если бы была замужем?» Хмыкает. «Логично». «Ну, всякое бывает». «Нет, я свободна. Детей тоже нет». Даже не скрываю довольной улыбки. Впрочем, наличие детей меня бы все равно не смутило. Но тот факт, что Ира свободна, определенно радует. «А какие у тебя дела в Печорске?» Продолжаю допрос. «Что мы все обо мне да обо мне? Расскажи о себе». «Надо же, я ей все-таки интересен. Это тоже не может не радовать». «Меня зовут Лев Быстрицкий. Я местный предприниматель и кандидат в мэры Печорска. Планирую принять участие в ближайшей предвыборной гонке». Ее брови в удивлении взлетают вверх. «Ну надо же, как интересно. А разве предприниматели могут быть мэрами? Госслужащим же нельзя иметь бизнес». «А она не глупа. Очень не глупа». «Я переписал весь свой бизнес на родственников». «Настолько им доверяешь?» «Не столько доверяю, сколько знаю, что они не сделают ничего лишнего. Я продолжаю управлять всем своим бизнесом. Решения принимаю только я, несмотря на то, что по документам больше не являюсь собственником». «И какой у тебя бизнес?» «Разный. Завод вот мне принадлежит. Ну и так по мелочи. Супермаркеты, аптеки, заправки». «Какой завод?» Настораживается. «Градообразующий?» «Да у нас здесь только один завод, на котором работают 70% жителей города. Производит химические удобрения». «И он твой?» Уточняет, не веря. «Да». «Не обманываешь?» «Забей мое имя в интернете и сама все увидишь». Отвечаю, смеясь. «Ладно, поверю на слово». «А теперь мне очень интересно, по каким делам москвичка приехала в город, который принадлежит мне? По делам завода? Договариваться о закупке удобрений? Точно нет, я бы знал. Супермаркеты, аптеки, заправки, турагентства, отели, прокат автомобилей, торговые центры, рынки, фитнес и что там еще мне принадлежит. Это все слишком мелко. А чем ты занимаешься? Решаю зайти издалека. Ира медленно жует рыбу, явно не торопясь с ответом. Я много лет работала на госслужбе, сейчас безработная, отвечает, проживав. А вот это уже ближе к делу. Возможно, приехала устраиваться на работу к нам в мэрию или местный парламент. Правда, странно, что москвичка приехала искать работу в наш город. Но вдруг ей тут должность пообещали. Я точно знаю, что в нескольких департаментах области отчаянно не хватает людей. Ладно, в любом случае, вряд ли ее дела касаются моих дел. Я бы точно знал, если бы на мою территорию ехал кто-то из Москвы. К тому же Ира – девушка, хоть и строптивая, но все же очень хрупкая, нежная и беззащитная. А я обычно тягаюсь с матерыми мужиками, а не с девушками, которые въезжают в дерево и не знают, что делать дальше. Ирина берет в руку бокал и тянется им ко мне. Выпьем за будущего мэра славного города Печорск. С удовольствием. Мы звонко бьемся стеклом. И не сводя с меня пристального, многозначительного взгляда прекрасных голубых глаз, Ира делает большой глоток. Жарковато. Она отставляет бокал в сторону и откидывает назад волосы. Я прослеживаю за этим движением и забываю все, о чем думал. В брюках снова становится тесно, а единственное мое желание – это смахнуть со стола тарелки и разложить на нем Иру. Она до одури красива. И до умопомрачения сексуально. Я смотрю на нее, наверное, как 15-летний пацан на Памелу Андерсон в «Спасателях Малибу». Мне кажется, у меня никогда еще не было такой магнетической тяги к девушке. А мне, черт возьми, уже 35 лет, и девушек я повидал очень много. «У меня что-то не так с лицом?» – спохватывается. «Ты так на меня смотришь?» «У тебя с лицом полный порядок». Остаток ужина мы сидим в тишине. Ира упорно смотрит в тарелку, а я на нее. Даже отложил приборы в сторону. Во мне сейчас играет совсем другой аппетит. В Ире идеально все. Темные шелковистые волосы, большие голубые глаза, аккуратные брови, пухлые губы, лебединая шея, грудь. Я почувствовал, какая она пышная, когда прижимал Ирину к себе во время поцелуя. Мысленно я уже раздеваю девушку. Расстегиваю ее соблазнительный лифчик с белым кружевом. Тяну вниз резинку полупрозрачных стрингов. «Спасибо, было очень вкусно», – объявляет громко, перебивая мои фантазии. Слегка дергаю головой, чтобы прогнать наваждение. Ира быстро промокает губы салфеткой и подскакивает на ноги. «Спокойной ночи, провожать до комнаты не надо». И я опомниться не успеваю, как Ирина взбегает вверх по лестнице и хлопает дверью в спальню, повернув замок.